Залетаю на туз, как хайбус, вытягивая сатори. Никогда не стану прежним после всех этих историй. Забирай свою одежду, ты можешь не мониторить. Это самый лучший день, и он крутится на повтор. Лой сопли, мы черный вайт, три девочки и фаретики в ротике. Через пару часов нам привет зодем, все мои человеки так любят наркотики. Мы получим все, что хотим, думал я молодым, пиздя вещи из токеров. Никогда не стану другим, как старый Nokia, старый Nokia. На винтаж пати в костюме бати. Лечу в опятый, чё тут такого? Все мои братья на лимонаде. Кто-то на спрайте, кто-то на коле. На мне Adidas и Gucci. Это я, моя мама знает. Нет никого круче меня. Лой сопли, мы чёрный вайт. Три девочки и фаретики в ротике. Через пару часов нам привет зодем. Все мои человеки так любят наркотики. Мы получим все, что хотим. Думал я молодым, пиздя вещи из токеров. Никогда не стану другим, как старый Nokia, старый Nokia. Старый Nokia. Старый Nokia. Yeah.